Ланг врал, говоря, что он совсем не ложился спать. Он лежал в постели, когда позвонила Матильда Тор. Вернувшись обратно домой, он спрятал револьвер в муку, постелил постель в задней комнате, сбил простыни и несколько примял подушку, чтобы придать постели такой вид и создать впечатление, что тут кто-то спал. А в данном случае, как он говорил, здесь спал Франклин Тор. На пепельницу он положил кончик обгоревшей сигары, вывернул сам все содержимое гардероба на пол и создал видимость поспешного бегства человека и поисков им чего-то в этом доме. Уже после этого он направился на такси к дому Торов в надежде, что его схватит полиция и допросит, что и было нужно Ланку и миссис Тор для направления полиции по ложному следу. Он решил вести себя так, что там, в полиции, он, в кавычках под нажимом, расскажет историю о возвращении Франклина Тора, которую для него состряпала Матильда. Он был абсолютно уверен, что после его рассказа полиция немедленно помчится к нему домой и найдет там массу доказательств того, что Франклин Тор действительно там был, но уже успел удрать, ограбив при этом самого Ланка. Разумеется, Ланг совсем не опасался, что они заглянут в банку с мукой. Они и в самом деле никогда бы не сделали этого, если бы я им не подсказал. «А откуда вы сами узнали об этом, шеф?» Поступки котенка убедительно показывали, что постель в передней комнате была кем-то согрета, а в задней — нет. Это и было для меня ключом ко всему делу. Я понял, что Ланг встал с постели, которую сам же нагрел. Котенок на нее забрался и устроился спать. Но вот, Ланг вернулся и стал прятать револьвер в буфетной в банку с мукой. Его отвлек от этого дела любопытный котенок, который умудрился даже забраться в банку. Ланг прогнал Энтарика. Тот убежал в заднюю комнату, вскочил на кровать, но, обнаружив, что она холодная, припомнил уютную теплую ямку на другой койке и снова ушел на старое место, где опять свернулся клубочком и заснул. Ну, а Ланг, спрятав револьвер, поехал к дому Торов в надежде нарваться на полицию и выложить им всю свою тщательно отрепетированную историю. Но вместо этого его перехватила ты, остальное тебе известно. Матильда Тор собиралась убить сразу нескольких зайцев телефонным звонком, воскресшим или возвратившим, уже и не знаю, как сказать, ее мужа Франклина Тора. Прежде всего, Элен и Джеральд Тор прекратили бы свои притязания на выделение им доли наследства. Элен после этого оставалась в полной материальной зависимости от нее. Ну и 40 тысяч долларов тоже немалые деньги, а с ними ей было очень жалко расставаться. Но почему она заставила Ланка позвонить Элен? Неужели ты не понимаешь? Это же весьма показательно. Только одна Элен не могла узнать голос Франклина Тора. Ведь ей было всего 14 лет, когда он исчез. Ее-то Ланку как раз и нетрудно было обмануть. А вот с Джеральдом Тором этот номер мог и не пройти. Ну, а откуда взялись личные вещи Франклина Тора, лежавшие в машине Генри Лича рядом с трупом? Это все изобретение Матильды Тор. Она достала эти вещи, завернула их в носовой платок мужа и захватила с собой, не сообразив при этом, что метка из прачечной на платке выдаст ее с головой. Не может же человек на протяжении 10 лет пользоваться одним и тем же платком. Тот факт, что часы были заведены около 16:30, показывает, когда именно Матильда Тор пустилась на охоту. Люди обычно не заводят свои часы среди белого дня. На то есть утро или вечер. Все это так ясно, что остается только удивляться, почему я не сразу сообразил все это.